подали саке. Прислужница была совсем юной, лет, наверное, 10, с некрасивым лицом, но управляющаяся с подносами умело и в полном молчании. Райко налила вино, сначала Андре, потом Тайрору, потом себе. Она сделала глоток. Андре осушил крошечную чашечку и протянул ее, чтобы ее наполнили снова. Тайрор последовал его примеру, находя вкус саке не неприятным, но пресным. Обе чашечки были немедленно наполнены, осушены и наполнены снова. Принесли еще подносы и еще кувшинчики с саке. Тайрор скоро потерял счет чашечкам, но по телу разлилось приятное тепло. Он забыл все свои тревоги и наблюдал и слушал разговор Андре и мамы Сан, не понимая почти ничего, лишь отдельные слова тут и там. Волосы Райко были черными и блестящими, с большим количеством красивых гребней в высокой прическе. Ее лицо было покрыто толстым слоем белого порошка. Оно не было ни красивым, ни уродливым, просто непривычным. На розовом кимоно переплетались зеленые карпы. Карп по-японски «кой», обычно это знак удачи, объяснил ему Андре до прихода сюда. Любовница Таунсенда Харриса, куртизанка из Симоды, которую Бакуху назначили развлекать его, звалась Кой, но, боюсь, ей это счастье не принесло. — О, а что случилось? В истории, которую пересказывают друг другу здешние куртизанки, говорится, что он обожал ее и, уехав, оставил ей много денег, достаточно, чтобы она жила безбедно. Она провела с ним около 2 лет. Вскоре, после того, как он вернулся в Америку, она просто исчезла. Вероятно, спилась и умерла, или покончила жизнь самоубийством. Она так сильно любила его? Говорят, что в самом начале, когда Бакуфу впервые заговорили с ней об этом, она наотрез отказалась быть чужестранцем. Это было неслыханное нарушение всех правил. Не забывайте, что он был самым первым из тех, кому по-настоящему разрешили жить на японской земле. Она умоляла Бакуфу выбрать кого-то другого, позволить ей жить в мире, говорила, что станет буддийской монахиней, даже клялась, что убьет себя. Однако они были упорны не меньше нее. Умоляя ее помочь им решить проблему с этим гайдзином, неделями упрашивая ее стать его наложницей, преодолевая ее сопротивление им одним известными способами. Поэтому она согласилась, и они поблагодарили ее. А когда Харрис уехал, все отвернулись от нее, и Бакуфу, и вообще все. О, прошу прощения, но любая женщина, которая спала с чужестранцем, запятнала себя навеки. Как это ужасно! Да, в нашем представлении. И как грустно! Но запомните, это страна слез. Теперь Кой стала легендой, почитаемой другими девами ивового мира и теми, кто повернулся к ней спиной, почитаемая за ее самопожертвование. Я не понимаю. Я тоже. Этого не понимает ни один из нас. Но им это понятно. Японцы понимают. Как странно, — вновь подумал Тайрор. Взять этот маленький домик, этого человека и эту женщину, ведущих между собой оживленную беседу, наполовину на японском, наполовину на пиджине, весело смеющихся друг с другом. Одна из них — мадам публичного дома, другой — клиент этого дома, но оба притворяются кем-то еще. Новые и новые бутылочки саке. Потом она поклонилась, встала и вышла. — Саке, Филипп, спасибо. Здесь довольно мило, не правда ли? После паузы Андре произнес. — Вы первый человек, которого я привожу сюда. О, почему я? Француз повертел в пальцах фарфоровую чашечку, допил последнюю каплю, налил еще, потом заговорил по-французски, мягко и с большой теплотой. Потому что вы первый человек, которого я встретил в Иокагаме, обладающий... Потому что вы говорите по-французски. Вы воспитаны. Ваш мозг впитывает все как губка. Вы молоды. Почти вдвое моложе меня, а? Вам 21, и вы не похожи на других. У вас чистая душа, и вы пробудете здесь несколько лет. Он улыбнулся плотнее, опутывая его паутиной, говоря только часть правды, придавая ей нужную ему форму. Если честно, вы первый человек из моих знакомых, который... Ну, даже хотя вы англичанин и, по сути, враг Франции, вы единственный, кто, по моему мнению, каким-то образом ценит те знания, которые я здесь приобрел. Смущенная улыбка. Трудно объяснить. Может быть, потому что я всегда хотел стать учителем. Может быть, потому что у меня никогда не было сына. Я так и не женился. Может быть, потому что скоро мне придется переехать назад в Шанхай. Может быть, потому что мы в достаточной степени враги и, возможно, вы могли бы стать хорошим другом. Я почел бы за честь быть вашим другом, тут же произнес Тайрер, попадаясь в расставленную сеть, завороженный этим голосом. Я действительно считаю, всегда считал, что мы должны быть союзниками Франции и Британии, не врагами, а... Сёдзи скользнула в сторону. Райко, сидя на коленях за перегородкой, поманила Тайрера. Его сердце подпрыгнуло. Андре Понсен улыбнулся. «Просто следуйте за ней и помните все, что я говорил вам». Словно во сне Филипп поднялся и, пошатываясь, пошел за ней, ступая неслышно. Они миновали коридор, вышли в какую-то комнату, через нее попали на веранду, потом подошли к другой пустой комнате. Она знаком показала ему, чтобы он вошел, задвинула за ним Сёдзи и оставила одного. Затененная масляная лампа, жаровня с углями, согревающая комнату, тени, полутьма и пятна света, футоны, маленькие квадратные матрацы, выложенные в постель на полу, постель для двоих, легкие пуховые покрывала, две юкаты, цветных хлопчатобумажных халата с широкими рукавами, в которых японцы спали. Маленькая дверь вела в ванную комнату. Там горела свеча и стояла высокая деревянная ванна, наполненная горячей водой, от которой поднимался пар. Сладко пахнущее мыло, низкий табурет на трех ножках, крошечные полотенца — все, как предсказывал Андре. Его сердце билось теперь очень часто, и он силился вспомнить дальнейшие наставления Андре, прогоняя пары саке. Методично он начал раздеваться. Фрак, жилет, галстук, рубашка, тонкая шерстяная кофта под ней. Каждый из этих предметов аккуратно сворачивался и нервно складывался в стопку. Неуклюже присев, он стянул с себя носки с некоторым колебанием, брюки и снова встал. На нем остались только длинные шерстяные кальсоны. Опять недолгое колебание. Потом, смущенно пожав плечами, он снял и их, и сложил еще более тщательно. Его тело покрылось гусиной кожей, и он прошел в ванную. Там он зачерпнул воды из бочки, как его научили, и вылил себе на плечи. Горячая вода приятно согревала озябшую кожу. Еще одна пригоршня. Потом раздался звук отодвигаемой сёдзи, и он оглянулся. «Господь милосердный!» — пробормотал он чуть слышно. Женщина была грузной, с толстыми руками, в короткой юкате, под которой не было ничего, кроме набедренной повязки. Она двинулась прямиком к нему с плоской улыбкой, знаком показала, чтобы он сел на табурет. В полном смущении он подчинился. Она тут же заметила заживающий шрам на его руке и шумно втянула в себя воздух, потом сказала что-то, чего он не понял. Он натянуто улыбнулся. «Токайдо». «Макаримасу». «Я понимаю». Потом, прежде чем он успел остановить ее, она вылила воду ему на голову. Неожиданно. Об этом его не предупреждали, и принялась намыливать и мыть его длинные волосы, потом тело. Пальцы ее были жесткими, опытными и настойчивыми, но она следила за тем, чтобы не потревожить рану. Руки, ноги, спина, грудь. Потом она протянула ему кусок ткани, которым мыла его, и показала на промежность. Все еще не придя в себя от потрясения, он вымыл себя там и смиренно протянул тряпочку ей обратно. «Спасибо», — пробормотал он, — «то есть, простите, домо». Окатив его водой, она смыла остатки мыла и показала на ванну. «Додзо, пожалуйста». Андрей объяснял ему. «Филипп, просто запомните, что в отличие от нас, у них принято мыться начисто до того, как вы ложитесь в ванну, чтобы другие могли пользоваться той же водой. Это очень разумно, ибо не забывайте, что дрова стоят здесь больших денег, а времени на то, чтобы разогреть воду до достаточной температуры, уходит много. Поэтому также не мочитесь в нее. И когда будете в ванной, не думайте о банщице, как о женщине. Она просто помощница. Она очищает вас снаружи». Тайрер опустился в ванну. Вода была горячая, но не слишком. И он закрыл глаза, не желая смотреть, как женщина будет убираться в ванной после мытья. «Господи!» — думал он, страдая. «Я никогда не смогу сделать этого с ней. Андре совершил огромную ошибку. Но, ну, я не знаю, сколько мне заплатить или отдать девушке деньги сначала или что». «Мон Дье, вы никогда не должны передавать деньги девушке из рук в руки нигде, никогда и никому. Это верх неприличия. Хотя вы можете до хрипоты торговаться с мамой Сан, иногда с самой девушкой, но только после чая или саке. Перед тем, как уйти, вы незаметно кладете их в такое место, где она их заметит. В доме трех карпов вы вообще не будете давать денег. Это особое место, есть и другие такие же, только для особых клиентов, одним из которых я являюсь. Они станут посылать вам счет 2 или 3 раза в год. Но послушайте, прежде чем мы пойдем, вы должны поклясться Господом Богом, что оплатите счет сразу же, как только его принесут, и что вы никогда, слышите, никогда не приведете в этот дом кого-то еще и не станете ни с кем говорить о нем». Филипп дал требуемую клятву. Ему очень хотелось спросить, сколько это будет стоить, но он не осмелился. «Этот счет, когда его приносят?» «Когда мама Сан этого захочет. Я уже говорил вам, Филипп, вы можете получать удовольствие целый год в кредит при определенных обстоятельствах. Разумеется, я выступаю вашим поручителем». Горячая вода напоила теплом все его тело. Он едва слышал, как женщина шумно вышла, потом, некоторое время спустя, вновь вошла. «Тайра-сан? Хай?» «Да?» Она развернула полотенце. Разомлевший, в каком-то странном полусне, он выбрался из ванны, распарившиеся от воды мышцы плохо слушались его, и позволил ей вытереть себя. Детородный орган он опять вытер сам, обнаружив, что на этот раз ему было легче сделать это в ее присутствии. Расческа для волос, сухая накрахмаленная юката. Она показала рукой на постель. Его снова охватила паника. Дрожа всем телом, он заставил себя лечь. Она накрыла его, отвернула второе покрывало и опять вышла. Его сердце стучало, как молот, но ощущение, которое он испытывал, лежа в постели, было удивительно приятным. Мягкий матрац, а сам он, чистый и благоухающий, уже много лет не чувствовал себя таким чистым. Вскоре он немного успокоился, потом услышал, как Сёдзи отодвинулась и снова закрылась, и испытал огромное облегчение, но тут покой покинул его окончательно. Девушка, которую он едва мог разглядеть в полутьме, была крошечной и гибкой, как ивовый прутик. Бледно-желтая юката, длинные волосы рассыпались по плечам. В следующий миг она уже сидела на коленях рядом с кроватью. «Конбанва, Тайра-сан, и кагадесука, ватасива ако». «Добрый вечер, господин Тайра. Хорошо ли вы чувствуете себя? Я ако». «Конбанва, ако-сан, ватасива Филипп Тайрер-десу». Она нахмурила лоб. «Фуриф». Она несколько раз попыталась произнести «Филипп», но у нее ничего не вышло. Тогда она весело рассмеялась и сказала что-то, чего он не понял, закончив фразу обращением «Тайра-сан». Он сел на постели, рассматривая ее. Сердце гулко стучало в груди. Он чувствовал себя беспомощным, и его совсем не влекло к ней. А она показывала рукой на кровать рядом с ним. «Додзо?» «Пожалуйста, можно мне?» «Додзо?» При свете свечи он не мог хорошенько разглядеть ее, понял лишь, что она молода, примерно его возраста, решил он. Лицо гладкое и белое от пудры, белые зубы, красные губы, блестящие волосы, почти римский нос, глаза два вытянутых эллипса, мягкая улыбка. Она легла в постель, устроилась там, повернулась и посмотрела на него. В ожидании. Смущение и неопытность парализовали его. «Господи Иисусе, как мне сказать ей, что я не хочу ее? Никого сейчас не хочу. Что я не могу, я знаю, что не могу, и я не буду, сегодня не буду, у меня не получится, я опозорюсь, я... Андре, что я скажу ему?» Я стану всеобщим посмешищем. О, Господи, зачем я согласился? Она протянула руку и коснулась его щеки. Он невольно вздрогнул. Ако промурлыкала несколько нежных ободряющих слов, улыбаясь про себя при этом. Она знала, чего ожидать от этого ребенка, еще не ставшего мужчиной. Райко-сан хорошо подготовила ее к сегодняшней ночи. «Ако, сегодня вечером наступит редкий момент в твоей жизни, и ты должна запомнить каждую мелочь, чтобы утром за первой едой угостить нас подробным рассказом. Твой сегодняшний клиент — друг француза, и второго такого не встретить в нашем мире. Он девственен. Француз говорит, что он так робок, что в это даже невозможно поверить. Он будет напуган и, вероятнее всего, расплачется, когда его благородное орудие подведет его. Он может даже обмочить постель с горя и расстройства. Но ты не волнуйся, дорогая Ако. Француз уверяет меня, что ты можешь вести себя с ним совершенно обычно и что тебе не о чем беспокоиться. И я никогда не пойму гайдзинов, Райко-сан. Я тоже. Нет сомнений, они странный народ и невоспитанный. Но, по счастью, многие из них весьма богаты. И раз уж наша судьба быть здесь, мы должны брать от нее все, что только можно. Запомни главное. Француз говорит, что это очень важный английский чиновник, который может стать нашим клиентом на долгий срок. Поэтому добейся, чтобы он обязательно познал облака, пролившиеся дождем. Добейся как угодно. Даже если тебе придется прибегнуть к крайнему средству. Око! Речь идет о чести всего дома. О, я понимаю, раз так, я непременно добьюсь того, о чем вы говорите. Я ничуть не сомневаюсь в тебе, Акотян. В конце концов, твой опыт в нашем ивовом мире насчитывает почти 3 десятилетия. Как вы думаете, его вкусы похожи на вкусы француза? То есть, нравится ли ему, когда его щекочут сзади и время от времени пользуются жемчужинами наслаждения? Возможно, тебе следует быть готовой к этому. Но я прямо спросила француза, имеет ли юноша склонность к мужчинам. И он заверил меня, что нет. Любопытно, почему француз выбрал именно наш дом, чтобы впервые привести сюда своего друга, а не один из тех, которые он теперь стал посещать? Дом никак не был в этом виноват никогда. Пожалуйста, гоните от себя такие мысли, Райко-тян. Для меня большая честь, что вы остановили свой выбор на мне. Я сделаю все необходимое. Разумеется, и если вспомнить, что дымящиеся стебли гайдзинов обычно гораздо длиннее и крупнее, чем у цивилизованных людей, и что в большинстве своем гайдзины совокупляются удовлетворительно, хотя и без присущего японцам пыла, утонченности и стремления изведать пределы своих ощущений. Один лишь француз составляет в этом исключение. Можно было бы подумать, что они с радостью предаются этому занятию, как любые нормальные люди. Однако это не так. Их разум затянут паутиной. Они почему-то считают, что совокупление есть не самое божественное наслаждение, данное нам в этой жизни, а некий тайный религиозный обряд, несущий зло. Поистине странно. Действуя теперь наугад, Ако придвинулась ближе, погладила юношу по груди, потом опустила руку ниже и с трудом удержалась от того, чтобы не расхохотаться вслух, когда он испуганно вздрогнул. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы вполне овладеть собой. — Тайра-сан? — тихо проговорила она. — Да, то есть хай, Ако-сан. Она взяла его руку и положила под юкату себе на грудь. Наклонилась к нему и поцеловала в плечо, предупрежденная о ране на руке, которую нанес ему храбрый Сиси. Никакой реакции. Она теснее прижалась к нему, зашептала, каким бесконечно храбрым, сильным и мужественным, каким могучим описала служанка его самого и его плод. Не прекращая при этом терпеливо ласкать его грудь, чувствуя, как он вздрагивает, все еще далекий. Однако уже от страстного возбуждения. Прошли минуты. По-прежнему ничего. Она начала тревожиться. Пальцы порхали, легкие, как бабочки, а он оставался все так же недвижим. Руки, губы, все остальное. Нежные ласки, осторожно минующие рану, без подлинной интимности пока. Еще минуты. Ничего. Ею начало овладевать отчаяние. Но сильнее отчаяния был страх, что она может не выполнить своего долга. Кончиком языка она коснулась его уха. Ага. Первая маленькая награда. Ее имя, произнесенное хриплым голосом. Губы, целующие ее шею. И... подумала она, успокаиваясь, и приникла губами к соску его груди. «Теперь дайте только время, и его невинность взорвется до небес, а потом я смогу заказать саке и буду спать до утра, и забуду, что мне 43, и я бездетна, помня лишь о том, что Райко-сан спасла меня от дома 6-го разряда, в который меня должен был привести мой возраст и недостаток привлекательности».